Те, кто облегся совершенным светом, их не видят силы и не могут схватить их, но облекутся светом в тайне, в соединении. Если бы женщина не отделилась от мужчины, она бы не умерла вместе с мужчиной. Его отделение было началом смерти. Поэтому пришел Христос, дабы снова исправить разделение, которое произошло в начале, объединить обоих и тем, кто умер в разделении, дать жизнь и объединить их. Итак, женщина соединяется со своим мужем в чертоге брачном, ибо те, кто соединился в чертоге брачном, более не будут разделены. Потому Ева отделилась от Адама, ибо она не соединилась с ним в чертоге брачном. Душа Адама произошла от дуновения, ее спутник – дух. Та, кто ему дала его, его мать, и с его душой ему дали дух, ее место, ибо когда он объединился, он произнес слова, которые были выше, чем силы. Они завидовали ему, ибо они были отделены от союза духовного, который есть без зла сокрытого. Они – пропуск. Иисус явил на берегу Иордана плерому Царствия Небесного, которое было до начала всего. Затем Он возродился. Затем Он возродился как Сын. Затем Он был помазан. Затем Он был выкуплен. Затем выкупил Он. Если дозволено говорить тайну, Отец всего соединился с Девой, которая снизошла, и свет осветил его в тот день. Он явился в великом чертоге брачном, поэтому его тело, которое появилось в тот день, вышло из чертога брачного, как то, которое появилось от жениха и невесты. Подобным образом и Иисус воздвиг все в нем, благодаря этому, и следует, чтобы каждый ученик вошел в его покой. Адам произошел от двух дев, от духа и земли девственной. Поэтому Христос был порожден девой, дабы исправить ошибку, которая произошла в начале. Есть два дерева в середине рая. Одно порождает животных, другое порождает людей. Адам съел от дерева, которое породило животных. Он стал животным, он породил животных. Поэтому почитают животных, которые подобны Адаму. Дерево, с которого Адам съел плод, дерево животных, поэтому многочисленны были дети его. Они съели плод дерева животных. Плод дерева животных породил людей, животных, которые почитают человека, животное, и Бог создал человека, и люди создали Бога. Подобным образом в мире люди создают богов и почитают свои создания. Следовало бы богам почитать людей, как существует истина. Дела человека происходят от его силы, поэтому их называют силами. Его дела – его дети, которые происходят от покоя. Поэтому его сила обитает в его делах, а покой открывает себя в детях. И ты найдешь, что это проникает вплоть до образа, и это человек по образу. Он делает свои дела благодаря своей силе, но благодаря покою он порождает своих детей. В этом мире рабы служат свободным. В Царстве Небесном свободные будут прислуживать рабам. Сыновья чертога брачного будут прислуживать сыновьям брака. Сыновья чертога брачного имеют одно и то же имя. Покой же есть с одними и с другими. У них нет нужды. Созерцание их больше в тех, которые в слава не суть. Сошел в воду выкупить его те, кто в имени его. Ибо он сказал, чтобы мы исполнили всю справедливость. Те, кто говорит, что умрут сначала и воскреснут, заблуждаются. Если не получают сначала воскресения, будучи еще живыми, то когда умирают, не получают ничего. Также подобным образом говорят о крещении. Говорят, что велико крещение, ибо если принимают его, будут живыми. Апостол Филипп сказал, что Иосиф, плотник, посадил сад, ибо он нуждался в деревьях для своего ремесла. Это он создал крест из деревьев, которые он посадил, и семя его было подвешено к тому, что он посадил. Его семя было Иисус, а посаженное – крест. Но дерево жизни в середине рая и олива, от которой происходит помазание, благодаря ему произошло воскресение. Этот мир – пожиратель трупов. Все, что в нем поедается, также ненавистно. Истина – пожиратель жизни, поэтому никто из тех, кто вскормлен в истине, не сможет умереть. Иисус пришел из того места, и Он принес пищу оттуда, и тем, кто хотел, Он дал жизнь, чтобы они не умерли. Бог создал рай. Человек жил в раю. Есть – нет в Бога, в люди, которые разделять. Этот рай – место, в котором мне скажут, ешь это или не ешь этого, как ты желаешь. Это место, где я буду есть все, ибо там древо познания. Это оно убило Адама, но в этом месте древо познания сделало человека живым. Закон был древом, у него есть сила дать знание того, что хорошо, и того, что плохо, и оно не устранило его от того, что плохо, и не утвердило в том, что хорошо, но оно создало смерть для тех, кто съел от него. Ибо когда он сказал «Ешь это, не ешь этого», это было началом смерти. Помазание выше крещения, ибо благодаря помазанию мы были названы христианами, а не благодаря крещению. И Христос был так назван благодаря помазанию, ибо Отец помазал Сына, и Сын помазал апостолов, а апостолы помазали нас. Тот, кто помазан, обладает всем. Он обладает воскресением, светом, крестом, Духом Святым. Отец дал это ему в чертоге брачном. Он получил это.